Глава 11. Попрыгунчик неотвратимым ураганом налетел на поверженного врага. Джентри попытался выстрелить из крайне неудобного положения, не вытягивая руки со сгиба локтя. Ему даже удалось. Бум! Пуля пролетела в считанных дюймах от Джека, проделав знатную дыру в развивающемся за ним плаще. Тут же ударом здоровенной босой ступни Джек выбил оружие из руки Джентри и со всего маху вмазал ему кулаком в лицо. Вполне вероятно, что попади попрыгунчик в цель, и бой можно было бы считать законченным. Джентри в последний момент успел пригнуться. Над его головой, сбивая шляпу, просвистело нечто, напоминающее выпущенный из крупнокалиберной пушки снаряд. Джентри, встряхнувшись, бросился влево, кувырнулся вперед, схватил оброненную Крейгом кочергу и еле успел подняться, как на него опять налетел порядком разъяренный попрыгунчик. Старший инспектор встретил его ударом кочерги. Железная полоса с хрустом впечаталась в лицо маньяка. Раздался смачный треск ломаемого носа. На Джентри брызнуло какой-то жирной вязкой кровью. Он повторно занес кочергу, стараясь развить успех. Не ожидавший подобного сопротивления, Джек несколько опешил. От второго удара он уже закрывался рукой. Хрясь! Кочерга вмазалась в предплечье прыгуна. У Джентри тут же засушило ладони. Вибрация от отдачи пронзила до самых локтей. Ему показалось, что он со всей силы ударил по стволу дерева. Из разбитого носа попрыгунчика текла кровь. Испещренные багровыми прожилками круглые сумасшедшие глаза горели адским пламенем. Джек раскатисто хохотнул, скаля зубы в кошмарной ухмылке. «Отлично, старина! Отлично! Давай еще!» Он резво отскочил на пару шагов и поманил Джентри узловатым пальцем. Полицейский, тяжело дыша, замахнулся кочергой и попытался ударить Джека в третий раз. Железка со свистом рассекла воздух и то место, где только что стоял Джек. Семифутовый монстр с легкостью грациозной лани подпрыгнул и схватился за свисающую с потолка массивную люстру. Люстра жалобно заскрипела под его весом. Качнувшись, Джек перелетел через Джентри и с немыслимой скоростью, развернувшись, толкнул его в спину. Джейсон кубарем покатился по полу. Кочерга выпала из его рук. Все эти скоротечные минуты, которые превратились для Джейсона в долгие часы, Флеминг простоял у каминной полки. Он почти не двигался, лишь неотрывно следил за разворачивающейся перед ним дракой. Он ничего не предпринимал. Он, смежив глаза, что-то шептал под нос. Превратившись в неподвижную статую, Морган молился. Джентри, наконец, затормозил, едва не въехав головой в приставленный к стене шкаф, и вполголоса, матерясь, встал на коленки. И мощный удар ногой в живот выбил из него весь воздух. Второй удар чуть не сломал ребра. Третий оторвал